Что роднит Бога с Верхумом? Прошу прощения у верующих в единого Бога. Я написал в заголовке темы слово «Бог» с маленькой буквы, потому что имею в виду любого Бога, а не только единого. Речь пойдет о вере в Бога вообще. И, видимо, прежде чем коснуться этой чувствительной темы, я, как честный человек, должен определить свое отношение к религии. Поэтому задам сам себе прямой вопрос. Есть ли Бог? И сам же на него отвечу. Безусловно, есть. Причем Бог есть независимо от того, существует ли он физически. Бог есть хотя бы потому, что в него верит большое число людей. Точно так же для детей существует Дед Мороз, для граждан государства, а для наемных работников – корпорация, которая их наняла. Все они представляют собой объективно существующие идеи, отдельные мемы или мем-комплексы, и являются частью реальности, в которой мы живем. Понятно, что Бог в первую очередь существует для верующих. Верующие люди общаются с Богом, вознося к Нему свои молитвы, надеются на Него, сверяют с Его заветами свои мысли и поступки. Но присутствие Бога чувствуют не только верующие. Его ощущают и агностики, и даже атеисты. Ведь очень многое в нашем мире появилось благодаря религии или испытало сильное божественное влияние. Архитектурные сооружения, стили одежды, предметы культа, произведения искусства, крылатые фразы, национальные традиции, нормы морали и другие правила поведения. Сейчас в мире явно преобладают монотеистические религии. Считается, что христиане и мусульмане составляют больше половины всех жителей Земли. Но последователей политеистических религий тоже немало. Например, индуистов больше миллиарда, а полмиллиарда буддистов вообще верят не столько в богов, сколько в карму и переселение душ. При всех различиях между религиями у них довольно много общего. Они стоят на том, что в мире действуют какие-то высшие силы или другие сверхъестественные сущности, требующие от верующих почитания и подчинения. Религия занимает важное место в истории и культуре почти любого народа. И такое широкое распространение религиозных воззрений сильно беспокоит ученых-атеистов. Они все время пытаются найти ему небожественное объяснение. Например, Ричард Докинс предположил, что вера в богов, духов и бессмертие души – это побочный продукт биологической эволюции человека. Homo sapiens развился как вид, обладающий уникальными способностями к социальному обучению. Ни один другой вид животных не получает так много знаний об окружающем мире в виде мемов. Человек генетически предрасположен доверять мемам, в том числе и вредным. Естественно, Докинс считает религиозные мемы вредными, поэтому и называет их побочным продуктом. Рациональное зерно в рассуждении Докинса есть, но я не могу согласиться с ним в том, что религиозные мемы однозначно вредны. Кроме того, Докинс не отвечает на вопрос, откуда берутся религиозные мемы и почему они именно такие. Ведь, казалось бы, верить можно во все, что угодно. Четверо из моих пятерых детей учились в Московском лицее информационных технологий. В годы их учебы это была уникальная школа с программистским уклоном, в которой царил дух свободомыслия. Порой дети приносили из школы самые неожиданные идеи. И вот однажды мой средний сын Арсений пришел домой с загадочным видом и горящими глазами. Он заявил, что выбрал себе религию. Она называется пастафарианство. И теперь он будет поклоняться летающему макаронному монстру. Согласно канонам пастафарианства, наша Вселенная создана летающим макаронным монстром, пираты были первыми пастафарианами, а глобальное потепление вызвано сокращением числа пиратов в мире. Свое название эта пародийная религия получила от итальянского слова «паста», то есть «макароны», с намеком на растафарианство. Как потом выяснилось, пастафарианство возникло в знак протеста против насаждения религии в американских школах. В 2005 году власти штата Канзас потребовали ввести в школах курс разумного замысла. В его рамках планировалось преподавать концепцию божественного творения в противовес дарвиновской теории эволюции. В ответ на это молодой физик Бобби Хендерсон объявил о создании новой религии и потребовал от властей ввести в школах курс сотворения мира в пастафарианской версии. Этот сатирический демарш нашел широкий отклик в обществе и, как ни странно, возымел действие. В 2007 году власти Канзаса отменили преподавание школьникам разумного замысла. Как и следовало ожидать, секта пастафариан в московском лицее быстро распалась, пролетающего макаронного монстра все забыли, а Арсений на всю жизнь остался убежденным атеистом. Что тут скажешь? С летающим макаронным монстром все понятно. Это был Степ. Но подобных сверхъестественных существ и мистических сюжетов можно придумать сколько угодно. Наверняка они регулярно возникали на протяжении всей человеческой истории. Возникали и гибли. Почему же подавляющее большинство потенциальных религий погибло, а в единого Бога продолжают верить миллиарды людей? Приверженцы меметики отвечают на этот вопрос в духе Докинза. Они утверждают, что религиозные мемы, как и прочие мемы, испытывают давление естественного отбора. Мемы, подобно генам, постоянно мутируют при копировании и выживают только те варианты мутации, которые проще воспринимаются, сильнее трогают людей, легче запоминаются и прочнее удерживаются в человеческой памяти. А еще успех того или иного мема или мем-комплекса зависит от его вирусности. Он тем быстрее и шире распространяется, чем активнее побуждает людей себя распространять. Именно такими качествами обладают мем-комплексы мировых религий. И я довольно подробно рассказывал об этом во второй главе, поэтому не буду повторяться, а просто кратко сформулирую главную идею меметической концепции. Разные религиозные мемы конкурируют между собой, и в этой борьбе за существование побеждают те мем-комплексы, которые лучше других приживаются в голове человека. Если бы моя книга закончилась на второй главе, то такое объяснение религии могло бы показаться вполне приемлемым. Однако в последующих главах мы довольно много узнали о Верхуме, и теперь было бы странным ограничиться только таким психологическим объяснением. Мы видели, что Верхум активно формирует мышление и память человека. Он способен навязывать человеку свою волю, поэтому вполне естественно возникает подозрение, что религия для чего-то нужна Верхуму. И это действительно так. Религия помогает Верхуму расти, крепнуть и успешнее конкурировать с другими Верхумами. Этот эффект хорошо знают антропологи. К примеру, в отдаленных уголках Новой Гвинеи, где люди живут родственными кланами и применяют технологии каменного века, размер поселения сильно зависит от местной религии. Если люди верят только в духов своих предков, то размер деревень не превышает 300 человек. Дальнейшему росту мешают ссоры между кланами. Ежели они верят в богов, которые стоят над кланами, то поселение может вырасти до 1500 человек и даже больше. Важно только, чтобы религиозные обряды перемешивали людей из разных кланов, ослабляли родственные связи и образовывали новые связи на основе общей религии. Рост и укрепление Верхума зависит не только от наличия общих богов и обрядов, но и от содержания религии. Если религия призывает помогать другим людям, осуждает убийство, воровство и обман, то такая религия укрепляет связи и повышает уровень доверия между членами социума. А это, как мы знаем, идет на пользу Верхуму. Он быстрее растет и умнеет. Религия еще полезнее Верхуму, если Бог всеведущ и готов безжалостно наказывать тех, кто нарушает его заветы. С таким Богом культура доверия, культура подчинения и культура обмена работают существенно эффективнее, чем без него. Соответственно, Верхум с таким Богом получает значительные конкурентные преимущества по сравнению с другими Верхумами. Его влияние ширится, а вместе с ним распространяется и поддерживающая его религия. Если иметь это в виду, то содержание самых массовых религий становится понятнее. Единый Бог и в христианстве, и в исламе осуждают поступки, подрывающие доверие между людьми. Он все про всех знает и каждому воздает по делам его. Бог может покарать грешника и на этом свете, а уж на том его ждут неотвратимые мучения в аду. Концепция ада работает и в буддизме, хотя там роль всевидящего бога играет вселенский закон. В буддийском аду, который называется Нарака, грешники пребывают не вечно, а лишь до тех пор, пока их карма не очистится от накопления негатива. Но и там страдания грешников непереносимы. Кросс-культурные исследования показывают, что вера в неотвратимость наказания на том свете влияет на конкурентоспособность социума. Так была обнаружена интересная статистическая зависимость. Чем больше людей в стране верят в существование ада, тем лучше показатели ее экономического развития. По крайней мере, эта тенденция еще наблюдалась в конце XX века. Не знаю, как вас, а меня все эти научные объяснения религии удовлетворяют не полностью. С одной стороны, все правильно. Человек действительно генетически предрасположен доверять религиозным мемам и особенно тем, которые сильнее других затрагивают его психику. Верно и то, что религиозные мемы, встраиваясь в культуру социума, могут повысить его конкурентоспособность. Наиболее удачные религии помогают Верхуму расти и умнеть, и сами выигрывают от этого. Они распространяются в мире по мере того, как умные и мощные Верхумы расширяют свое влияние. С другой стороны, все эти рациональные соображения не объясняют многие черты мировых религий. Почему Бог живет на небесах или растворен в пространстве? Откуда взялось устойчивое представление, что наш мир создан Богом? Почему именно Бог устанавливает законы мироздания и следит за их соблюдением? В некоторых религиях роль Творца и Хранителя может распределяться между несколькими богами. Например, в индуизме она делится между Вишну, Брахмой и Шивой. Но все равно эту роль исполняет некая высшая духовная сила. Почему никто иной, как Бог, считается Творцом человека? Почему вначале было Слово? Почему моральные нормы исходят именно от Бога? Как объяснить величайшую мудрость Бога, которую смертный человек до конца постичь не в состоянии? И, кстати, почему Бог бессмертен? Почему Бог воплощает духовное начало? Как вообще дух может создавать реальность? Я могу задавать и задавать подобные вопросы, на которые у науки нет вразумительных ответов. Или она просто считает такие черты мировых религий случайными и не требующими объяснений. Между тем, ответы на эти вопросы лежат на поверхности. Многие черты Бога перестают казаться странными и случайными, если сделать вполне естественное допущение. Бог – это мистическое олицетворение Верхума. Верхум представляет собой сверхчеловеческий разум, который несоизмеримо умнее любого человека. При этом невозможно установить, где он конкретно находится. Он где-то вокруг и выше нас. Верхум бестелесен. Его нельзя увидеть и пощупать, а бестелесное существо, обладающее разумом и волей, принято называть духом. Говоря теологическим языком, Верхум воплощает духовное начало мира. И это духовное начало действительно сотворило мир, который окружает человека. Более того, Верхум продолжает творение, формулируя все новые законы мироздания. Это Верхум расширил наш мир до границ Вселенной и углубил до его квантовой основы. Без Верхума у человека не было бы ни языка, ни знаний. Не было бы и самого человека, ведь Homo sapiens – это порождение Верхума. Как это все похоже на деяние Господа Бога, не правда ли? С позиции любого смертного человека Верхум бессмертен. Он существовал до рождения человека и продолжит существовать после его кончины. Верхум аккумулирует мудрость, накопленную многими поколениями людей. Не связан ли с этим культ предков, довольно широко распространенный в мире? Например, сотни миллионов китайцев исповедуют китайскую народную религию, которая объединяет в себе культ предков и почитание божеств. Верхум, как и Бог, диктует нам свою волю. Он определяет общественную мораль и другие нормы поведения в обществе. Он же следит за тем, чтобы его нормы исполнялись, и карает человека за грехи моральным осуждением или по закону. Верхум – великий учитель. Он формирует мышление и память каждого человека. Даже когда мы учимся у родителей, друзей и учителей, мы все равно учимся у Верхума, потому что именно он является изначальным источником знаний и для них, и для нас. Во многих своих проявлениях Бог и Верхум выглядят как близнецы. Основу Верхума составляет культурный уклад социума, который представляет собой комплекс мемов институтов и информационных технологий. Благодаря культурному укладу Верхум способен стабильно генерировать, запоминать и распространять мемы. Надеюсь, вы помните, как мы обсуждали такое устройство Верхума во второй и третьей главах. А теперь сравните это устройство со знаменитым началом Евангелия от Иоанна. «В начале было Слово». И Слово было у Бога, и Слово было Бог. Только имейте в виду, что это перевод с греческого. В греческом языке слово «логос» имеет несколько значений. Оно может быть переведено на русский язык и как «слово», и как «смысл слова», то есть «мем». Замените в синодальном переводе «слово» на «мем», а «бог» на Верхум, и вы получите краткое описание принципа работы Верхума. Мемы были до Верхума, мемы составляют основу Верхума, Верхум порождает мемы и через них управляет человеком. Или возьмите такую странную идею. Реальность, в которой мы живем, создана мыслями Бога. Эта идея периодически всплывает и в западной, и в восточной теологии. Например, Хорхе Луис Борхес, ссылаясь на средневекового богослова Эриугену и епископа Беркли, утверждает, что наш мир – это сон Бога. Как известно, Джордж Беркли был основоположником субъективного идеализма. Он считал мир иллюзией разума. Естественно, критики пытались поймать его на противоречии, мол, куда девается мир, если о нем никто не думает? И Беркли отвечал, что о мире всегда думает Бог. В индуизме тоже бытует представление, что доступный человеку мир – это иллюзия, созданная Творцом, и великий Вишну хранит нашу Вселенную, пребывая во сне. Подобные умозаключения могли бы показаться слишком экстравагантными, но подумайте об окружающем нас мире. Реальность, в которой мы живем, в основном соткана из мемов. А мемы – это мысли Верхума. Чем больше черт Верхума приходит нам на ум, тем сильнее его описание напоминает словесный портрет Господа Бога. Становится даже немного жутковато. Впрочем, ничего таинственного в этом нет. Самые разные люди, не знавшие друг друга, создавали портрет Бога отдельными мазками на протяжении многих тысячелетий. Фактически, с их помощью Верхум писал свой автопортрет и пропагандировал самого себя. Родственная связь между Богом и Верхумом становится еще более очевидной, если отступить в глубину веков и перестать писать эти слова с большой буквы. До сих пор я это делал, потому что имел в виду единого Бога и Верхум всего человечества. Однако монотеистические религии стали массовыми сравнительно недавно, всего несколько сот лет назад. А возраст политеистических религий и культов измеряется минимум десятками тысяч лет. Духи предков, духи природы и всяческие мелкие божества, видимо, сопровождали человека в течение всей его истории. Продолжая нашу параллель, можно предположить, что в первобытные времена боги были мелкими, потому что верхумы были небольшими. Обратное тоже справедливо. Как мы только что видели на примере Новой Гвинеи, мелкие боги тормозили рост верхумов. Так или иначе, а боги и верхумы были соразмерны. Кроме того, в давние времена верхумы были далеко не такими умными, как сейчас. Сообразно им и боги не блистали умом, а их могущество ограничивалось ближайшими окрестностями. В том месте, где проживало другое племя, хозяйничали другие боги. Бога или духа можно было задобрить жертвоприношениями. Его можно было обмануть, отвлечь или просто спрятаться от него, отселившись куда подальше. Первобытных богов не очень волновало соблюдение людьми нормы морали. Они скорее были склонны наказывать людей за неисполнение положенных ритуалов. Когда на земле стали складываться первые государства, а верхумы распространили свое влияние на большие территории, боги тоже укрупнились. По мере развития культуры подчинения и культуры обмена могущество богов росло, а интересы менялись. Боги Месопотамии, Древнего Египта и Древней Греции начали покровительствовать истине и справедливости. Их заботили ремесла, торговля и сельское хозяйство. Они следили за соблюдением честного слова и общественного порядка. Античные боги еще не признавались создателями всего сущего, но уже приняли на себя ответственность за отдельные стихии и природные явления. Когда же верхумы достигли цивилизационных масштабов, установили контакты между собой и начали ускоренно постигать законы природы, возникло представление о едином духовном начале. Идея высшей духовной силы стала овладевать умами и постепенно распространилась по всему миру вместе с христианством, исламом, индуизмом, буддизмом и другими массовыми религиями. Интересно, что идея единого Бога начала распространяться среди людей задолго до того, как человечество озаботилось глобальными проблемами и почувствовало себя единым целым. Иначе говоря, верхом человечества еще себя не осознал, а его мистическое олицетворение уже появилось. Следует ли считать это озарением или божественным откровением? В интуитивных догадках всегда есть нечто мистическое. Представьте себя нейроном в мозге. Вы знаете только своих ближайших соседей, но, по слухам, в вашем мире живут миллиарды таких же нейронов, как вы. Ни вы, ни другие нейроны никогда не бывали за пределами мозга. Вы не знаете, что такое человек, чего он хочет, как он чувствует и мыслит. Вы знаете только то, что происходит здесь. Вы со своими соседями буднично выстраиваетесь то в одну цепочку, то в другую. По этим цепочкам вы передаете и получаете обычную для вас информацию. Вроде все как всегда, но что-то вам не дает покоя. У вас возникает ощущение, будто вашими действиями руководит какой-то невидимый дирижер, что это он строит вас в цепочке, подчиняя своим мыслям. Словом, вы чувствуете присутствие какого-то иного, высшего разума. Ваш друг, нейрон-атеист, подсмеивается над вами. Он говорит: «Неужели ты не видишь, что кроме нас, нейронов, здесь нет никаких разумных существ?» Увы, вам нечего ему возразить. Вам остается только верить в то, что высший разум существует. Если вам удалось представить себя на месте этого проницательного нейрона, то, скорее всего, вы согласитесь с тем, что верхум и вера в Бога тесно связаны. Люди давно уже почувствовали влияние сверхчеловеческого разума на свою жизнь. Правда, у них не было рациональных аргументов, чтобы обосновать свою веру. Теперь аргументы вроде появились. Но помогут ли они укреплению веры в Бога? Не знаю. На этом можно было бы тему и закрыть. Но аналогия Бога и Верхума подарила мне уникальную возможность визуализировать Верхум. Конечно, Бога тоже трудно нарисовать. Как изобразить духовное начало мира? Но, по крайней мере, существует многовековая традиция изображения Бога в телесном облике. Поэтому воспользуюсь случаем и вставлю в свой текст, наверное, самую известную фреску с портретом Бога. Иллюстрация 7.06. Микеланджело написал сотворение Адама больше 500 лет назад. На фреске аллегорически изображено, как Бог творит первого человека на земле. По смыслу это хорошо, поскольку Homo sapiens – творение Верхума. Но, честно говоря, мне трудно представить Верхум в образе седобородого старца. Впрочем, я стараюсь, и мне немного помогает группа людей позади Творца. Она напоминает о том, что Верхум – это коллективный разум. А еще мне помогает одна деталь фрески, которая не бросается в глаза, но, несомненно, действует на бессознательном уровне. Вам ничего не напоминает драпировка, окаймляющая группу людей? Есть гипотеза, что Микеланджело намеренно придал ей форму человеческого мозга. Если это действительно так, то фреска приобретает неожиданный смысл. Группа людей в форме мозга. Что это? Аллегория мыслящего социума? Неужели Микеланджело и вправду таким способом изобразил сверхразум?